Глава 4. Что бы там ни было, а я боюсь донайцев, даже и дары приносящих. Вергилий. Пожалуйста, Пелагея Петровна, не примите меня за сумасшедшую, когда услышите мой рассказ. Уверенно заявляю, мне по силам доказать каждое сказанное слово. И теперь вам решать, что делать с этим знанием. Мы с бабушкой переглянулись. Стало как-то не по себе. «Не могу сказать, когда это точно началось», — продолжила Екатерина. «Полагаю, сразу после взрыва. Но заметила я неладное 10 дней назад, когда я с вашими штабными провела ревизию в магазине, обратила внимание, что остатки товара по бухгалтерским книгам не бьются. Его было больше, чем указано в накладных. Спросить было не у кого. Заведующая уехала в район и не вернулась. Поэтому завела новую книгу и тщательно туда переписала правильные цифры. Все дни, продавая продукты жителям, я вела учет в этой книге. Так как осталась одна, то решила, буду сводить балансы раз в неделю. В назначенный день утром, еще до открытия магазина, я села считать. Представьте мое удивление, когда обнаружилось, что товара не убавилось. Я не поверила своим глазам. Еще раз пересчитала. Опять те же цифры. Как такое могло случиться? Для примера возьмем хозяйственное мыло. На день ревизии у меня значилось 156 брусков. За неделю было выдано 5 брусков. Значит, должен остаться 151. Правильно? Мы с Ба одновременно кивнули. 5 раз пересчитала. Их так и осталось 156. Можете мне поверить, но к открытию магазина я чувствовала себя сумасшедшей. Все, что пересчитала на скорую руку, не убавилось, будто я не торговала все эти 7 дней. У меня мороз пошел по коже. Видимо, бабушка тоже испугалась, потому что она смотрела на Екатерину широко раскрытыми глазами, а дрожащие пальцы поднесла ко рту. Если бы в этот момент кто-нибудь постучал в дверь, мы бы просто умерли от страха. Волнуясь, Екатерина продолжила. Вечером, закрыв магазин, я взяла книгу и стала проверять, правильно ли делала записи в течение дня. И что я обнаружила? Было продано 2 куска мыла. Значит, в коробке, согласно утренней проверке, должно остаться 154 куска. Правильно? Мы опять кивнули и даже наклонились к Екатерине ближе, чтобы не пропустить ни слова. В коробке было ровно 154 бруска. От того, что мы ожидали иную цифру, с облегчением выдохнули. «Но!» — громко сказала Екатерина. От этого «но» мы обе подпрыгнули. «Утром, когда я открыла магазин и пересчитала мыло, в коробке опять было 156 кусков. Я закричала. Ба, вздрогнув, тоже закричала. Видя такую реакцию, к нам присоединилась Екатерина. Накричавшись, мы потихоньку успокоились и сели на места, с которых соскочили в приступе страха. Отпив глоток отвара шиповника, отдышавшись, продавщица устало завершила. «Все эти дни я считала, что продала. И всегда утром весь товар был на месте. Цифры не менялись. Даже специально унесла домой бутылку подсолнечного масла. Утром в магазине она опять стояла на полке среди других бутылок. Я вернулась домой, проверила. Там тоже стояла бутылка с маслом. Признаюсь, я всю неделю носила домой продукты, вещи и то, на что положила глаз. А утром неизменно все находила на полках. В ящиках и мешках. А деньги? Деньги появлялись? Это уже я задала вопрос. А вот с деньгами почему-то не работала. После того, как заведующая уехала в район, в кассе оставалась только мелочь. Я всю выручку складывала в сейф. И все цифры по кассе сходятся тютелька в тютельку. Что делать будем, Пелагея? Помогите, иначе я точно с ума сойду. Ивану не решилось открыться. Он мужик не глупый, но нерешительный. Все ждет, когда ему район директиву спустит. Екатерина с надеждой посмотрела на бабулю. Баня торопилась с ответом. Расправила юбку на коленях, которую, оказывается, мяла во время рассказа. Глотнула шиповника, вздохнула и произнесла. «Ну и историю ты рассказала, Катюша. Действительно, в это трудно поверить. Поэтому предлагаю поступить так. Сейчас мы идем в магазин. Показываешь нам мыло. Раз уж о нем все знаем». Бабуля еще отпила отвары из чашки и уточнила. «Сегодня тоже продала его?» «Да, один кусок», с готовностью ответила Екатерина. «Считаем мыло. Опечатываем магазин. Ключ отдаешь мне. И идем по домам. Утром встречаемся на крыльце и проверяем, что изменилось за ночь. Согласна? Если все сказанное тобой подтвердится, а я тебе верю, но хочу увидеть собственными глазами, будем решать, как распорядиться этим счастьем. А я считаю, что это счастье. Через него продовольственная нехватка будет решена. Ну скажи мне, милая, случаем дома вкус масла не изменился? Живот не болел? Мыло мылилось?» Екатерина оторопела, смотрела на бабушку. Ей такое в голову не приходило. «Да, вроде нет, все как обычно». «Ну ладно, Кира, собирайся, с нами пойдешь». В магазине мы были недолго. Посмотрели продажу за день, посчитали выборочно бутылки, банки, куски мыла. Закрыли магазин, наклеили на дверь бумажку и отправились по домам. Утром я опять сидела в беседке. Помолчала с Диком. Потом обошла свои владения, убедилась, что туман не сдвинулся, и напять. И вернулась домой. В это время у бабушки собрался штаб для экстренного совещания. В тетрадку событий сделали запись о магазине. Рассказ Екатерины подтвердился. После бурного обсуждения приняли решение опубликовать «Тайну сельпо», но обязательно сделать НЗ. На случай, если мана небесная прекратится. На поселковом собрании проголосовали за отмену денег и обеспечение продуктами сообразно нормам питания, а товар, количество которого ограничено, решили выдавать по спискам на день появления. Люди заговорили об испытании модели коммунизма. Когда я из беседки посмотрела на рисунок спешащего в светлое будущее паровоза, подумала, что в нашем случае он уже долетел до станции «Коммунизм». Кто бы мог подумать, что эта станция окажется в поселке Старая Мельница. Вечером на нашей площадке были организованы танцы, на которые пришел весь поселок. У людей было праздничное настроение, несмотря на то, что туман никуда не исчез, и солнце не показалось. Голод нам не грозил. Правда, было решено продолжать ловить рыбу, потому как запасов мяса в магазине никогда не держали. За ним ездили на станцию, где находилась мясная лавка.